Кардла, база флота на острове Хиюмаа, Эстония. Июль 1953 год. Сообщение о начале японского вторжения на территорию земли Хабарова пришло около полуночи. Виктор, уже второй месяц кряду гонявший с аэрополя в Кардле новые модели истребителей над морем и островами, как раз заступил на дежурство по штабу. Так что получал сейчас информацию буквально из первых рук, прямо со штабного телетайпа. И, следует сказать, вести с полей совсем не радовали. На этот раз императорскому флоту удалось подловить хабаровских партизан и сибирцев, попросту говоря, со спущенными штанами. Атаковали перед рассветом, когда в Шлиссельбурге был уже поздний вечер, обеспечив безопасность и массирование ударов практически на всех главных направлениях. Разумеется, план минимум островитян состоял в том, чтобы захватить Сахалин. Тут, как говорится, и к гадалке не ходи. Но японцы давно пускали слюни и на всю остальную территорию земли Хабарова, в особенности на Тихоокеанское побережье. Так что наверняка задача максимум у них – разгромить хабаровчан и сибирцев раньше, чем придет помощь из метрополии или вмешаются цинцы, у которых тоже губа не дура. При этом сообщения из зоны боевых действий поступали весьма противоречивые, так как штабы экспедиционного корпуса оказались не на высоте. В общем, неразбериха, паника и брехня вперемешку с патриотическими лозунгами и обещаниями забросать супостата шапками. Тем не менее, уже к 11 часам утра по времени Владивостока наметилась некая слабая пока тенденция к наведению порядка. Судя по всему, занимались этим заместитель командующего силами территориальной обороны земли Хабарова генерал Агалаков и командующий сибирским экспедиционным корпусом вице-адмирал Мордвинов. Информационный поток тоже постепенно стал выравниваться. И к полудню, на Балтике было уже 5 часов утра, появилась, наконец, возможность, хотя бы в черне, нарисовать ситуационную карту. А в 6:35, это Виктор запомнил точно, пришло сообщение о том, что в заливе Владимира курсантским экипажем на торпедоносце «Струк Вампир» уничтожен прямым попаданием ракеты в Мидель японский тяжелый крейсер «Кумана». Первым делом Виктор открыл флотский справочник и нашел там этот долбанный «Кумана». Зверь оказался матерым, и оставалось только гадать, как этим курсантам удалось прорваться сквозь заградительный огонь и так точно всадить ракету в корабль, прикрытый нехилой системой ПВО. Но стоило ему об этом задуматься, как он тут же вспомнил, что именно в залив Владимира несколько дней назад улетела на летнюю практику Варя Бекетова. В следующие полчаса Виктор всеми правдами и неправдами пытался связаться с базой сибирского флота «Веселый Яр». Но там все еще шел бой с высадившимся японским десантом, и никто ничего определенного ни о чем сказать пока не мог. Лишь около 5 вечера по дальневосточному времени знакомый офицер, служивший в штабе экспедиционного корпуса во Владивостоке, сообщил, что, по его данным, экипаж «Струга» состоял из гардемарина Бекетовой и курсанта Жихаревой, и что торпедоносец, по всей видимости, из боя не вышел. При этом известии сердце у Виктора оборвалось, и перед глазами встала на мгновение кровавая пелена. «Этого не может быть», — орал он мысленно. «Господи, только не она! Она не может умереть! Она...» Но он знал, что может, потому что все это было слишком похоже на Ару. Вызваться добровольцем, поднять в воздух тяжелый торпедоносец и пойти в самоубийственную атаку. «Она может. Могла?» «Нет», — решил он через минуту. «Пока нет подтверждения, что погибла, Ара жива». Сжав кулаки и выслав по инстанции просьбу включить его в первую волну подкреплений, которые Сибирия наверняка пошлет на помощь своему протекторату, Виктор продолжал работать в штабе и после окончания своей вахты, продержавшись на ногах 18 часов кряду. Однако ничего нового он так и не узнал. Лишь его приятель из Владивостока несколько позже уточнил, что в атаке на крейсер вроде бы участвовали 2 торпедоносца, единственные «Струги», которые удалось поднять в воздух с резервной ВПП, и что оба экипажа числятся пропавшими без вести. Одним командовал капитан-лейтенант Шкловский, командир отряда торпедоносцев на базе «Веселый Яр», а другим — гардемарин Бекетова. И что, по данным, полученным с базы, зачетный бросок выполнил именно курсантский экипаж. Прочитав это сообщение, связь осуществлялась через телетайп. Виктор решил пустить в ход тяжелую артиллерию. Он позвонил сенатскому секретарю адмиралу фон дер Браге и, представившись представителем штаба базы флота на острове Хиюма, графом Якуновым Загородским, но не назвав при этом своего невысокого звания, попросил срочно соединить его с сенатором. Секретарь было засомневался, но Виктор его все-таки дожал, объяснив, что лично знаком с Елизаветой Аркадьевной. «Время не терпит», — сказал он секретарю, «поэтому я телефонирую в Сенат, а не к ней домой». Последний довод секретаря убедил, и он соединил Виктора с княгиней Виндавской. «Добрый вечер, ваше превосходительство», — поздоровался Виктор, услышав в трубке голос адмирала. Он специально выбрал обращение, подчеркивающее ее военный статус, а не княжеский титул. Хотел сразу показать, что разговор будет носить чисто деловой характер, имея в виду нынешние события на Дальнем Востоке. «Извините за поздний звонок. Это лейтенант Якунов-Загородский». «Здравствуйте, Виктор», — откликнулась адмирал Браге. «Секретарь сказал, что это звонок из штаба базы. Что-то случилось на Балтике?» «Никак нет», — честно признал Виктор. «Извините, Елизавета Аркадьевна, но я ввел вашего секретаря в заблуждение. Я связался с вами по личному вопросу». «Вот как?» — протянул в ответ адмирал. «Ну что ж, вы все равно уже на проводе. Излагайте, только коротко». «Так точно», — вытер Виктор испарину, выступившую на лбу. «На базе «Веселый Яр» в заливе Владимира, это на...» «Я знаю, где это. Продолжайте». «Там находится моя...» «Моя кто?» — споткнулся Виктор на этом месте. «Моя знакомая, моя подруга, моя девушка», — сказал он, не придумав ничего лучше этого определения. По последним и, разумеется, непроверенным данным, она атаковала японский крейсер на торпедоносце «Струт-Вампир» и теперь числится пропавшей без вести. Я полдня пытаюсь выяснить через своих друзей и однокурсников хоть что-нибудь конкретное о ее судьбе. Но моих полномочий явно недостаточно. Не могли бы вы... «Фамилия, звание, должность», — прервала его адмирал. «Варя, простите, гардемарин Варвара Бекетова, курсант 4-го курса Академии аэронавтики, стажер». «Варя?» Вскинулась где-то там, на другом конце провода, прославленный адмирал фон дер Браге. «Это ты о Варе Бекетовой?» «Так точно». «Вот черт!» — выругалась адмирал. «А ну-ка давай рассказывай все, что знаешь». Разумеется, Виктор догадывался, что Варя неспроста темнит, рассказывая о своей семье. Она, конечно, умело наводила тень на плетень. Но не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что происходит она не из обычной семьи. Даже ее старое дворянство, скорее всего, было ширмой, за которой скрывалась тайна ее настоящего происхождения. И сейчас Виктор в этом окончательно уверился. Если для княгини Виндавской, курсант Бекетова, это просто Варя, значит, ее семья близка к клану Браги-Рощиных, а это в республике настоящая сила. Однако на данный момент гораздо важнее было другое. Возможности сенатора фон дер Браге несопоставимы с возможностями лейтенанта Якунова-Загородского. И она, судя по всему, сделает все, чтобы выяснить судьбу небезразличной ей лично девушки-курсанта. Так все, собственно, и случилось. Почти ровно через сутки Браге телефонировала ему сама, найдя Виктора, отсыпающимся после проверки боеготовности базы в офицерской гостинице в поселке Кардла. «Слушай внимательно, лейтенант», — сказала без предисловий. «Нашлась наша Варвара. Жива и, представь себе, даже невредима. Она сейчас на базе хабаровских партизан в Каменке. У них там на такой как раз случай резервное аэрополе, оказывается, прихерено. Туда всех уцелевших из Веселого Яра и переправили. Остальное расскажу по дороге». «Приказ на твое откомандирование в распоряжение командующего обороной Тихоокеанского побережья адмирала Менчакова. Уже спущен в Кардлу. Хватай вещи и стрелой лети в Шлиссельбург. Буду ждать тебя ровно через 6 часов на Самсоновском поле. Сектор 6. Крейсер Кострома. Сам увидишь». Ну что сказать. Воодушевление — великая вещь. На связи решают все или почти все. Получив разрешение в штабе, Виктор воспользовался флотским грузовиком, чтобы за 3 часа добраться до Нина. А уже оттуда ребята из 3-го штурмового полка перебросили его на учебно-боевом Кочес-парке прямо на Самсоновское поле, на ту его часть, где располагались взлетно-посадочные полосы. Аэродромная команда была предупреждена заранее, и не успел Виктор соскочить с крыла штурмовика на бетон аэрополя, как к нему подрулил здоровущий локомобиль-тягач, на котором его доставили прямо к лифтовой башне крейсера «Кострома». «Без 3 минут полночь. Точен как часы». «Вы точны», — констатировала адмирал Браги, выходя из представительского локомобиля, подъехавшего к лифтовой башне минуты позже. «Люблю пунктуальных людей. Идемте, лейтенант. Побудете пока моим офицером для поручений». Виктор подхватил дорожную сумку и пошел вслед за женщиной. Сзади поспешали помощник адмирала в звании капитан-лейтенанта и секретарь сенатора, тот самый, с которым Виктор разговаривал давеча. А в это время нижние чины выгружали из локомобиля чемоданы, кофры и портпледы. Княгиня Виндавская давно уже не путешествовала налегке. Да и то сказать, она свое отструбила от и до. Глядя сейчас на эту затянутую в адмиральский мундир властную женщину-политика, трудно было представить, что когда-то она ходила в атаку на ударном штурмовике, командовала крейсером в бою и авианосной эскадрой на 2 разных войнах, в одиночку прошла через пустыни и джунгли Западной Африки и первая из ныне живущих, и едва ли до сих пор не единственная среди военных и гражданских пилотов, провела свой корабль в Лемурию. Но главное, вернула его обратно. Упомянутые события описаны в романах «Авиатор», «Командир Браги», «Небесный капитан» и «Госпожа адмирал». Эта женщина была настоящей легендой, героем без оговорок и скидок на женский пол. Всех орденов, она их носила на груди отнюдь немало, не хватило бы, чтобы наградить ее по заслугам за совершенные ею подвиги, за беспримерное мужество и твердую, как сталь, волю, за талант флотоводца и за дальновидность политика. И досталось ей все это нелегко. Кровью, если говорить без обиняков. На флоте ходили упорные слухи о том, что у Браги на теле больше шрамов, чем орденов на груди. И Виктор знал, что рассказы эти близки к истине. Сам один раз оказался рядом с Елизаветой Аркадьевной, когда ее прихватил болевой приступ. Да и сын ее Аркадий рассказывал как-то, отчего его мать никогда не купается вместе со всеми. «Не любит демонстрировать свои шрамы», — объяснил он тогда. «Не стесняется, Витя, просто не любит. А купальник, сам понимаешь, ни рук, ни ног не прикрывает». Между тем, лифт вознес их наверх, протолкнув в недра новейшего линейного крейсера типа «Малога». По всей видимости, эти корабли называются именами рек, притоков Волги. Корабль был хорош и попросту огромен, мало чем в сущности отличаясь от великобританских линейных крейсеров типа «Королева Виктория». Те же размерности, тот же калибр орудий в главных башнях. Вот разве что вместо 16 180-миллиметровых орудий на Малогах было установлено всего 12, по 2 в 6 башнях. Но зато ходовая часть была намного лучше, что давало преимущество как по скорости, так и по потолку. Однако 32 сверхбольших левитатора и 3 мощных паровых машины требуют много места, поэтому и корабль получился довольно-таки большой. Оказавшись на нижней палубе, они перешли в другой лифт и уже на нем поднялись в носовую надстройку. Здесь, наверху, на первой надстроечной палубе, их встретили командир крейсера, капитан первого ранга Карл Фредрикович Бонсдорф и офицеры его штаба. Встреча была короткой. Акт вежливости и субординации, и ничего больше. И все занялись своими делами. Крейсеру в ближайшие минуты предстояло отчалить и взять курс на восток. Но несколько позже, несмотря на позднее время, капитан пригласил всех в свой салон на скромный ужин. Ну а до тех пор сенатор фон дер Браге и лейтенант Якунов-Загородский были предоставлены самим себе и могли, не торопясь, переговорить с глазу на глаз в салоне адмиральской каюты, предоставленной в распоряжение княгини Виндавской. «Итак, Виктор, с каких пор Варя твоя девушка?» «Ну, начал было оправдываться он. Не то чтобы официально, а не официально». Адмирал задумчиво прищурилась, потом взглянула в иллюминатор, за которым жило своей ночной жизнью Самсоновское поле, и снова посмотрела на Виктора. «Вы давно знакомы?» 3 года. «Даже так». Адмирал достала портсигар и зажигалку, но закуривать не спешила. «Как познакомились?» — спросила через мгновение. «Случайно», — пожал плечами Виктор. «Я тогда служил в академии, жил там же, в офицерском общежитии. Возвращаюсь как-то вечером, смотрю, какой-то мелкий паренек читает мемориальные доски на фасаде. За мальчика принял. Уже смеркалось. А ты, случаем, на парней не западешь? Вопрос закономерный, поскольку было в этой истории кое-что, чего Виктор и сам до сих пор толком не понимал. С чего это его вдруг потянуло на разговор с тем мальчиком? Но ведь факт. Заинтересовался, заговорил. «Никак нет, ваше превосходительство», — четко ответил он адмиралу. «Я не по этой части». «Ну и славно». Улыбнулась каким-то своим мыслям прославленный адмирал. «Было бы обидно. Такой эталонный экземпляр мужественности. И к тому же мой родственник, и вдруг... скандал». «И, к слову, просто чтобы ты понял, что к чему. Варя моя крестница, а это, сам понимаешь, обязывает». Она закурила. Медленно, спокойно. Снова взглянула в иллюминатор. «Рассказывай», — предложила, не оборачиваясь, и тогда Виктор стал рассказывать. Ему нечего было скрывать, тем более от Елизаветы Аркадьевны, которая Варе, оказывается, крестная мать, поэтому говорил как есть. Но и то правда. Как такое расскажешь? Не поняла. Адмирал, явно недоумевая, смотрела сейчас на него и, по-видимому, ожидала объяснений. «Так ты с ней спал или нет?» «Нет», — поморщился Виктор. «Почему?» — продолжила давить адмирал. «Она же тебе сама предложила. Я правильно поняла суть ваших отношений?» «Испугался», — неожиданно признался Виктор. «Ну и дурак». Елизавета Аркадьевна затушила папиросу в пепельнице, вздохнула и недоуменно покрутила головой. «Ничего не понимаю. Если бы не хотел, мы бы сейчас с тобой тут не разговаривали. Значит, что? Отца ее испугался?» «Отца?» Не понял Виктор. «А при чем тут ее отец? Почему я должен его бояться?» «Постой-ка, дружок», — вдруг нахмурилась адмирал. «Что тебе Варя сказала про своего отца?» «Ну, он инженер. Что-то не так?» «Она по отчеству Авенировна», — подсказала адмирал. «Ничего не напоминает?» «Нет», — честно признался Виктор. «Варин отец. Это Авенир Никифорович Кокарев». Невесело усмехнулась адмирал. «Вы хотите сказать...» «Уже сказала. Но она же Бекетова», — попробовал Виктор оспорить очевидное. «Это чтобы Кокаревой не называться», — объяснила Браге. «С такой фамилией, знаешь ли, ой, как непросто строить самостоятельную жизнь». «Я не знал», — развел Виктор руками. «Тогда чего ты боялся?» «Не знаю. То есть любить любишь, а счастливить девушку не пожелал?» Похоже, разговор развеселил адмирала, и она даже не думала этого скрывать. Хотел осенью объясниться, познакомиться с ее родителями, тогда бы и это... Виктор был смущен. Вот вроде бы взрослый человек, и женщины у него были, что в той жизни, что в этой, а все равно такого рода темы задевали его за живое и вызывали, если уж не испуг, то наверняка чувство неловкости. «Вот только краснеть, как неполувозрелая девица, не надо». Видя его растерянность, покачала головой адмирал. «На лейтенанте флота стыдливый румянец плохо смотрится. А я тебе так скажу. Когда военный человек откладывает любовь на потом, всяко может случиться. Вот у тебя по факту и случилось. Что ж, она была права. От правды куда денешься?» «Так точно», — признал Виктор. Проявил неуверенность и недальновидность. Был неправ. «Неправ», — кивнула адмирал. «Что теперь?» «Теперь объяснюсь, а дальше... дальше как сама решит». «Разумно. Куришь?» «Так точно». «Кури». Она подвинула к нему свой портсигар и потом смотрела, как он закуривает, затягивается, выпускает дым. «Ты ведь штурмовик, я правильно помню?» — спросила после паузы. «Пилот-испытатель, но летал в основном на штурмовиках и торпедоносцах. Ну и вообще на всем, что летает». «Тогда так», — решила адмирал, как отрезала. «Мы сейчас идем в Порт-Артур. Там собирается эскадра адмирала Менчакова. Но тебя мы перебросим через Харбин в Хабаровск. Там как раз будет посыльное судно, идущее этим маршрутом. В Хабаровске явишься в штаб южной группы. Найдешь капитан-лейтенанта Орвурта. Доложишься. Он о тебе знает и поможет добраться до Каменки. Ты официально зачислен пилотом атакующего коча в состав Карваланта центральной группы. Кто сейчас там командует, я пока не знаю, но запрос на опытных пилотов от них поступил. Это о тебе. Теперь о Варе. Вот что я знаю на данный момент». Адмирал тоже взяла папиросу, покрутила в пальцах, закурила, выдохнула дым. Варя в составе женской курсантской группы прибыла в Веселый Яр 11-го. 12-го на рассвете началось вторжение. Наши силы в районе залива Владимира были атакованы и сразу же понесли большие потери. Однако в Капонирах, в районе резервной взлетно-посадочной полосы, оставалась кое-какая техника. Конкретно скоростной разведчик «Сапсан-6», 7 старых «Кочей» 9-й серии и 2 новеньких с иголочки торпедоносца «Струк-Вампир». Один экипаж у командира базы нашелся сразу. Уцелел командир отряда торпедоносцев Коплей Шкловский со своим штурманом. Искали второй экипаж. Тут наша Варя и влезла. В общем, Шкловский ее вывел на цель, но сам сбросил торпеду неудачно. Ее сбили огнем ПВО. А вот наша красотка попала японцу в мидель и взорвала ему машину. На отходе поймала ответку, но выкрутилась и даже сбила японский штурмовик. Но тут ее везение кончилось, и другой японец их срезал. Так что Варя сажала торпедоносец, ну или что от него там осталось, на воду. До этого места большая часть информации достоверна, так как основывается на рассказе Коплея Шкловского. Он, в частности, прикрыл их посадку на воду, срубив того прохиндея, который прежде подбил Варин торпедоносец. Ну и с берега кое-что кое-кто видел. Да и пяток наших кочей в тот момент все еще действовали над заливом. Дальше начинается смутный отрезок времени. Где-то около 12 часов, пока Варя и ее второй номер Елена Жихарева шли через тайгу и сопки к опорному пункту на южном берегу озера Озеро. В общем, там командовал некий придурковатый подпоручик из береговой обороны. С его слов, 12 июля в сумерках в расположение, веренные его командованию части, вышли две девушки, утверждавшие, что они пилоты со сбитого торпедоносца. Он им, разумеется, не поверил. Он вообще утверждал, что эти две мелкие сыкухи врали все напропалую. Даже такую дурь выдумали, что они, дескать, застрелили по пути 3 японских десантников. Правда, он был смущен тем фактом, что девушки принесли с собой документы этих 3 японцев и их личное оружие — десантные пистолеты-пулеметы. К сожалению, настучать обормоту по барабану не удастся. Погиб баран смертью храбрых на следующий день во время второй волны десанта. Но свое малограмотное мнение о происшествии отправил по инстанции. Его мне по телефону зачитал командир нашей базы в Рудной пристани, куда я пришла, это Филькина грамота. Он же сообщил мне, что обе девушки нашлись и находятся сейчас, то есть на тот момент времени, в Каменке, куда отступила большая часть военнослужащих и гражданских из Веселого Яра. Это все. И знаешь что, Виктор, сдается мне, что они тех 3 японцев действительно положили. Не стала бы Варька о таком врать. Да и может она. Сам знаешь, резкая девушка и стреляет отменно. А сейчас иди-ка ты спать, горемычный. Спросишь моего адъютанта, он тебя устроит. Кострома снялась с якоря в 0:30 по пулковскому меридианному времени и, взяв курс на Итиль, почти всю дорогу шла с попутными ветрами, выдерживая крейсерскую скорость в 120 узлов. Итиль. Город в Хазарии. Находился примерно в районе Астрахани. Расстояние от Шлиссельбурга до Итиля около 2000 километров по прямой. Итиль. Город в Хазарии. Находился примерно в районе Астрахани. Расстояние от Шлиссельбурга до Итиля около 2000 километров по прямой. 120 узлов. Около 200 километров в час. Узел — единица измерения скорости, равен скорости равномерного движения, при которой тело за 1 час проходит расстояние в 1 морскую милю. Применяется в мореходной и авиационной практике. Метеорологии является основной единицей скорости в навигации. Морская миля — единица измерения расстояния, используемая в мореплавании и авиации. По современному определению — равна ровно 1852 метрам. В Итиль прибыли в 11 часу утра, приняли на борт миссию хазарских военных наблюдателей и, пользуясь тем, что ни Золотая Орда, ни Цинская империя в войне пока не участвовали, проложили курс в Порт-Артур без затей, то есть по кратчайшему расстоянию. И через 53 часа прибыли, наконец, в пункт назначения. этому времени обстановка на Тихоокеанском побережье земли Хабарова уже окончательно прояснилась. Японцы высадились на нескольких островах Курильской гряды и атаковали. Правда, безуспешно, базу хабаровчан в районе Северо-Курильска. Однако прорваться сходу к Петропавловску-Камчатскому, являвшемуся для них первоочередной целью, так и не смогли, создав, однако, три крайне опасных плацдарма на западных и восточных побережьях полуострова, в районе Усть-Большерецка, а также в бухтах Вестник и Осача. Туда, по данным разведки, противник гнал сейчас подкрепление, стремясь как можно скорее расширить свои плацдармы и построить там нормальные аэрополя. У Сибири и на Камчатке своих сил было недостаточно. Только две передовые базы флота, одна в Петропавловске, а другая в Усть-Камчатске. А на базах в основном находилась только ударная авиация, так что для наземных операций, не считая батальона аэропольного обслуживания, оставались лишь батальон морской пехоты, две роты войск береговой обороны, да несколько дивизионов зенитной артиллерии. Правда, у хабаровчан на юге полуострова периодически квартировала территориальная бригада полного состава. Но по факту вся она была раздергана командованием побатальонно и поротно и, как следствие, распылена на огромной территории. В общем, дела там обстояли, прямо сказать, хреново. Но командование СТОЗа пыталось хоть как-то выправить сложившееся положение, спешно перебрасывая в Усть-Большерецк и в поселки Ичинский и Крутогоровский маршевые роты, артиллерию и бронеходы из Софийска и Николаевска на Амуре. СТОЗ. Силы территориальной обороны земли Хабарова. Буква «Х» в аббревиатуру не попала из-за неблагозвучия. Впрочем, значительных резервов у хабаровчан в этом районе не было, так как одновременно приходилось перебрасывать подкрепление на Сахалин, где тоже развернулись тяжелые бои. Японцы высадились сразу в 10 пунктах на восточном побережье острова, к северу от Катангли, и пытались сейчас пробиться вглубь Сахалина, наверняка планируя как можно быстрее выйти к Александровску-Сахалинскому и тем отрезать южную группу войск хабаровских партизан от северной. А на юге, следует заметить, находится довольно много городов. Имеется разветвленная система шоссейных и железных дорог. И там же расположены крупные базы флота Сибири и сил территориальной обороны земли Хабарова. Там японцам закрепиться сходу не удалось. И они пытались сейчас подавить сопротивление обороняющихся силами своей действующей с Хоккайдо авиации и трех тяжелых эскадр. Что же касается Тихоокеанского побережья от Траверза, пролива Лаперуза и до устья Туманной, то там развернулось настоящее воздушное сражение. Туманная в старой русской географической литературе Туманганг – река, на большей части течения пограничная между КНР и КНДР, а в низовьях между КНДР и Россией. Относительная близость острова Хоккайдо и северные оконечности острова Хансю позволяла японцам задействовать против хабаровчан и сибирцев свою ударную авиацию наземного базирования. Не остался в стороне и японский флот. Против целей на побережье и в глубине внешней Маньчжурии действовали сейчас 5 полноценных эскадр, 107 кораблей первого и второго класса. Маньчжурия – историческая область на северо-востоке современного Китая. До 1858-1860 годов в понятие Маньчжурия включались также территории, отошедшие к России по Айгунскому договору 1858 и Пекинскому трактату 1860, то есть современные Преамурья и Приморья. Эти территории иногда именуются «внешней Маньчжурией» и оспаривались Цинской империей. Постоянным обстрелам и бомбардировке подвергались морской порт и аэрополе в поселке Терней в устье реки Серебрянки, база северного флота Пластун, прибрежные города Находка и Владивосток и материковые промышленные центры, находящиеся в некотором отдалении от побережья. Уссурийск, Мономахово-Слободка, Лазо, Кавалерово и даже далекий континентальный Харбин, куда японцы летали из Северной Кореи. Поначалу, в первые три дня боев, досталось и Порт-Артуру. Но атаковать малыми силами Ляодунский полуостров с его городами-крепостями, Порт-Артуром, Дальним и Цзиньчжоу оказалось настоящим самоубийством. Или как уж там это называется у супостата. Японцы это осознали достаточно быстро, тем более что сибирский ВМФ сразу же бросил к побережью Кореи свои эскадры морского базирования. И сейчас в Порт-Артуре было тихо, зато громко от артиллерии главного калибра стало на западном побережье Японской Кореи. Вообще обстановка во внутренней Маньчжурии, так и оставшейся в отличие от земли Хабарова сибирским колониальным владением, была пока куда лучше, чем в Маньчжурии внешней. Но, скорее всего, ненадолго. Крейсер бросил якорь на старом аэрополе Шиншигоу, всего в паре километров к югу от нового города. И, прихватив с собой Виктора и хазарскую миссию, Лиза сразу же направилась в штаб обороны Южного сектора. В городе действительно было тихо, но при этом ощущалось скрытое напряжение, поскольку было очевидно, долго это затишье не продлится. Если боевые действия не прекратятся, а японцы и не думали останавливаться, в войну вступят еще и цинцы. Им давно не давали спокойно спать сибирские колонии во внутренней и внешней Маньчжурии, но напасть на Сибирию и землю Хабарова в одиночку они не рисковали. Сухопутная армия у цинцев была, допустим, большой, или даже очень большой, но оснащена она была на уровне едва ли не начала века, а морского и воздушного флотов у цинцев почитай, что и вовсе не было. Во всяком случае, они не могли выставить ничего, с чем не справился бы сибирский флот. Другое дело — война на два фронта. Это всегда головная боль, причем для любого государства и в любую историческую эпоху. Да и граница между Маньчжурией и Цинской империей была, что ни говори, очень уж длинной. Все ее перекрыть было крайне сложно. Но если в мирное время это был всего лишь вопрос контрабанды и незаконной иммиграции, то в военное время это могло стать по-настоящему серьезной проблемой. Единственное, что несколько утешало сибирское командование, это полное отсутствие согласованности между двумя империями. Друг друга цинцы и японцы ненавидели едва ли не больше, чем варваров с запада. Между тем, колонна представительских локомобилей и броневиков охраны покинула пределы аэрополя и понеслась по улицам города. Движение здесь было не настолько интенсивным, как где-нибудь в Новгороде, Нине или Шлиссельбурге. Но и улицы, если честно, узковаты. Все-таки дальняя провинция. Так что так на так и выходит. На тротуарах, как и следовало ожидать, оказалось много военных. В небе над городом баражируют фрегаты и корветы, заменяя собой отсутствующую систему зональной ПВО. А когда выехали на набережную за морским госпиталем, Лиза увидела низко нависшие над западной бухтой тяжелые крейсера эскадры адмирала Менчакова. Впечатляющее зрелище, если честно. Огромные корабли, ощетинившиеся артиллерийскими орудиями в казематах и выносных башнях, стояли на якорях, как обычные крейсера ВМФ, снизившись почти до самой воды. Зазор там был минимальный, метров 8-10, если на глаз. «Хороши», — оценила Лиза. И расположены разумно. Погода хорошая, почему бы и не залечь в бухте? Сказать по правде, она испытывала странные и крайне смешанные чувства, когда озабоченность невеселым положением дел переплетается с удовлетворением от того, что она снова в деле. В действительности ей, как сенатору, нечего было сейчас делать в здешних местах, поскольку никаких реальных прав на вмешательство в ведение военных действий она не имела. Председатель сенатской комиссии по обороне никак не боярин Адмиралтейства. Другие обязанности, да и права, соответственно, другие. И все-таки вице-адмирал, даже если это адмирал-резервист, многое может себе позволить, тем более имея за спиной авторитет Сената Республики Сибирия. Оттого и сорвалась она с насиженного места, с боем выбив себе прерогативу сенатского наблюдателя за ходом боевых действий. Вмешиваться в командование войсками она, разумеется, не могла. Вернее, не должна, если исходить из писанных правил. Зато по умолчанию имела возможность намекать, рекомендовать и давать бесплатные советы, от принятия которых, к сведению, никто в здравом уме не стал бы уклоняться. Начальник или нет, а карьеру испортить может капитально, поскольку одна в двух лицах. Ну а для нее самой война с Японией стала отличным поводом стряхнуть с себя кабинетную пыль и почувствовать себя снова живой. Боже, сколько лет прошло с тех пор, как она участвовала в своей крайней военной кампании. Трудно поверить, но ровно 20. 20 лет. Кто бы сказал ей тогда, перед боем над Мексиканским заливом, что наступит такое время, когда она позавидует сама себе? Позавидует адреналину в крови, холодной ярости изготовившегося к схватке хищника и боевому азарту, способному в мгновение вскипятить в жилах кровь. Однако так все и случилось. Сначала она завидовала той себе, которая была пилотом штурмовика, но не прошло и 3 лет, как вполне оценила все преимущества командования крейсером в бою. А теперь, надо же, с умилением вспоминает те времена, когда рулила авианосными эскадрами. И вот что любопытно. Вся ее флотская карьера, если иметь в виду нынешнюю Елизавету Браге, продлилась всего ничего. 3 года без малого. Но по ощущениям, итог этих нескольких лет легко перевешивает опыт следующих 20. Впрочем, если не лукавить, все было просто зашибись. И замуж вышла, и детки народились, и в политике худо-бедно обжилась, став своей в кулуарах власти. И там не для красоты обреталась, а дело делала, и вроде бы неплохо. Привыкла, приноровилась, нашла во всем этом нешуточный интерес. Ну вот повеяла запахом пороха, уловила кожей лица дуновение шрапнели, и, считай, не было этих 20 лет. «Черного кобеля, вернее, суку, добела не отмыть», — усмехнулась она мысленно, рассматривая незнакомый город из окна локомобиля. «Сколько ни старайся, а все равно, в конце концов, натура возьмет свое». И добро бы она была такая одна, так ведь нет. Достаточно взглянуть на прохиндейку Варьку Бикетову. Заставила поволноваться, это так, но если без истерики, да чего ж хороша. Ладненькая, веселая и пилот от бога. И не просто пилот, истребитель каких поискать, имею в виду, разумеется, прежде всего, мужиков. Женщин-истребителей мало, хороших еще меньше, а такая, как Варя, может быть и вовсе одна. Мужчин-истребителей высокого класса гораздо больше. Тот же Виктор, к слову сказать, невероятно хорош. Лиза видела, как он летает. И с первого же раза поняла настоящий талант. Но суть в том, что Варвара Кокарева ему ни в чем, собственно, не уступает. Она играет в мужской лиге и играет на равных даже при том, что не успела еще закончить академию. «Да уж, Варя — это нечто», — мысленно покачала Лиза головой и сразу же вспомнила случившийся много лет назад бой юного Давида с Голиафом. Дело давнее, но впечатление, которое тогда произвела на нее Варя, накрепко засело в Лизиной памяти и, по-видимому, неспроста. Торпедоносец, даже такая тяжелая машина, какой является Струк-вампир, в бою с линейным крейсером это в лучшем случае гончая, но скорее все-таки хорек или куница, которая сцепилась с матерым медведем. Похоже, не правда ли? И значит, не зря Лиза запомнила тот зачетный бой, потому что именно из-за него она и написала Варваре рекомендательное письмо. Кокарев обратился за советом. Сам он, как ни странно, был не против. Но Лиза тогда засомневалась. Ознакомилась с Вариными документами, поговорила с Авениром, расспрашивая его о дочери и честно пытаясь понять его резоны. И следует заметить, при прочих равных условиях, не случись того, боя Давида с Голиафом, не стала бы давать рекомендацию. Но она ее написала и пока ни разу об этом не пожалела. Хороша оказалась девица. Не посрамила чести Родины и флота. Хотя могла, разумеется, и убиться нафиг. Не без этого. Но на то она и авиатор, чтобы всегда ходить под дамокловым мечом риска. Не хочешь рисковать? Не иди в пилоты ударной авиации. Так что да, любила Лиза или ненавидела это дело, но протекцию Варя оказала. И не только при поступлении, но и потом своим вниманием не оставляла. Приехала в сентябре 50-го на учебное аэрополе в Коллинсе. Ее пригласил туда старый товарищ, служивший теперь в академии начальником летной практики. Посмотрела, не засветившись, как крутит ара над Псковским озером фигуру простого пилотажа, и сказала Каперангу Шаховцеву: «Не дай загнобить девку, Федор. Сам же видишь, пилот от бога. И не просто пилот, а настоящий истребитель. Скажешь нет?» «Не скажу», — ответил Шаховцев, с минуту помолчав. «Поможешь?» «Помогу», — кивнул мужчина. «И не волнуйся ты так, не пропадет твоя протеже. Организую ей тренировки по индивидуальной программе». И не обманул. Посылал блатную девочку в такие правильные места, куда курсантов редко когда посылают, потому как зачастую слишком сложно для салаг, а то и попросту опасно. Нуару, без оглядок на опыт и пол, все-таки посылали. И она ничьих ожиданий не обманула. За 3 года умудрилась стать настоящим военным летчиком, что и доказали нынешние события в бухте Владимира. И вот вопрос. Протекция — это однозначно плохо? Везде и всегда? Без оговорок? Ответ вроде бы очевиден. Если речь о синекурах и прочем подобного рода непотребстве, то наверняка. Но вот какая беда. Протекция как социальное явление, увы, неистребима. Желание помочь близким и поддержать своих — неотъемлемая часть человеческой истории. Люди просто не способны быть объективными, когда речь заходит о родне или близких друзьях. И, наверное, с этим можно было бы смириться, если бы не конечный результат. Самое поганое, что, продвигая своих на теплые, специально для них пригретые места, проводя своих родных и близких с должности на должность, помогая им выстраивать карьеру, как лестницу в замечательное завтра, большинство таких родителей о деле думают в самую последнюю очередь. И флот в этом смысле, увы, не исключение. 20 лет мира, и поди ж ты, штабы битком набиты дураками и бездельниками, хорошо умеющими только щеки надувать. Но если бы речь шла об одних лишь штабных, для успешной карьеры на флоте одними штабными должностями ведь не обойдешься. Надобно отметиться и на боевых кораблях. Соответственно, выдвиженцы появлялись и там. Однако в мирное время командир башни главного калибра, третий помощник или офицер пилотажной группы — это просто хорошая должность. Форма красивая, уровень риска отнюдь не зашкаливает, плюс известный комфорт. Отдельная, хорошо оборудованная каюта, вкусный обед в офицерском салоне, возможность посмотреть мир. И вроде бы не страшно, время-то мирное. Но вчерашний третий помощник сегодня... после 20 лет беспорочной службы под приглядом кого-нибудь из флотских небожителей, уже капитанг или даже контр-адмирал. И именно этим людям придется теперь воевать с японцами, а, возможно, и не с ними одними. Конечно, не все на флоте блатные. Да и среди тех, кто пришел на службу по протекции, немало неглупых, способных к обучению и патриотически настроенных людей. Вот на них сейчас и возлагала Лиза главные свои надежды. Война, разумеется, тоже вносит коррективы. Наиболее выдающихся трусов и дураков она, в конце концов, выпалит, как сорняки с грядки, продвинув на их место толковых людей с относительно низкими чинами. Но платой за такой естественный отбор станут жизни многих флотских офицеров и младших чинов. Так что за чужой блат кровью обычно расплачиваются совсем другие люди. И в этом контексте Лиза о своей протекции Варваре ни разу не пожалела, получив сейчас однозначное подтверждение своей правоты. Сейчас, зная уже некоторые подробности, она могла обрисовать хотя бы и в черне ход событий в заливе Владимира. Сибирская база была атакована и разгромлена буквально в считанные часы. Подготовлена она к войне, как выяснилось, была из рук вон плохо. И люди, которым по должности следовало возглавить оборону, действовали отнюдь не лучшим образом, наделав скопом едва ли не все возможные и даже частично невозможные ошибки. В общем, просрали бой и потеряли имеющую стратегическое значение базу. Но даже в этих неблагоприятных условиях кое-кто действовал настолько хорошо, что японцы так и не смогли воспользоваться ни фактором внезапности, ни концентрацией сил, ни беспомощностью сибирского командования. Кто-то когда-то, лейтенант Слюсарев 3 года назад, если уж быть точным, сумел прожать решение на строительство запасной взлетно-посадочной полосы. И не где-нибудь, а на противоположной от океана стороне линии сопок. Потому она и уцелела. А еще японцы ее не раздолбали в первые же минуты боя, потому что командовал там все тот же Дмитрий Слюсарев, но уже в звании капитан-лейтенанта. И пошло-поехало. Командир отряда торпедоносцев Олег Шкловский выбил у растерянного и едва ли не впавшего в ступор ИО, командующего базой, приказ на вылет. Варвара вызвалась добровольцем. И результат налицо. Уничтожен японский тяжелый крейсер и сорвана высадка десанта. Конечно, не обошлось и без героизма зенитчиков, организовавших огонь артиллерии и ПВО с неподготовленных позиций. Взлетели и приняли бой с японскими штурмовиками 6 сибирских кочей. И так везде. Кто-то проявил инициативу, другой просто действовал строго по уставу, а третий продемонстрировал подлинный героизм. Потому, в конце концов, хоть и потеряли базу, она была практически целиком уничтожена артиллерийским огнем и бомбардировкой, но заставили японцев, что называется, кровью умыться. И плацдарм те в заливе Владимира так и не захватили. А это уже кое-что. И снова же мысли Елизаветы вернулись к Аре Бекетовой. Девочке довелось родиться не только настоящим мужиком, как сказал о ней как-то ее собственный отец, но и талантливым авиатором-истребителем. А в академии, к слову сказать, последние лет 10, а то и больше, готовили на пилотажном факультете в основном пилотов тяжелых кораблей. И не случайно. Сибирская элита стремилась летать на крейсерах и авианосцах. Оттого и академия стала потихоньку менять свой профиль. Истребители готовили 4 разбросанных по стране летных училища классом пониже. Оттуда же набирался и основной контингент пилотов на скутеры и фрегаты, и, разумеется, на военные транспорты. Поэтому с каждым годом истребителей в академии готовили все меньше, а универсальных пилотов перестали выпускать уже несколько лет назад. Вот во времена курсанта Браги там готовили в основном универсалов, а из теперешних с одинаковым мастерством пилотировать штурмовик и крейсер мог один лишь Виктор. Так и вышло, что 2 небезразличных Лизе человека оказались в своей возрастной группе настоящими белыми воронами. Один — летчик-испытатель, другая — прирожденный истребитель. «Хоть бы поженились, что ли», —